Іспанський епос. Пісень о Сіді. Пісень о Сіді – епічна поема, величайший поетичний пам'ятник іспанського народу, цвіт середньовікового національного героїзму, як сказав Гегель. Созданная в середине XII века, поэма сохранилась в единственном списке начала XIV века. Действие в поэме связано с важнейшими историческими событиями – обратным отвоеванием Испании у мавров, реконкистой. Борьба испанцев с маврами продолжалась 800 лет, особой остроты достигнув в конце XI-XII веках, когда на территории Испании существовало 4 христианских государства, из которых самым значительным была Кастилия. С этим временем связана и деятельность крупного феодала-аристократа Руи Диаса де Бивара, прозванного маврами за воинские подвиги Сид, что значит «господин», и Кампеадор, то есть «боец». Эпический персонаж назван именем исторического деятеля, но между Сидом, героем поэмы, и реальным лицом есть значительное различие. Герой поэмы не принадлежит к испанской знати, и в отличие от исторического Руи Диаса, то воевавшего с маврами, то вступавшего с ними в союз, является истинным патриотом, носителем народной нравственности и героизма. Сид преданный, но не безгласный, вассал короля Кастилии Альфонсо. Это человек, наделенный чувством собственного достоинства, и для него служение королю есть служение своей родине, своему народу. Примечательно, что Сид изображен не только как отважный рыцарь, но и как верный супруг, заботливый отец. Значительная часть текста поэмы – рассказ о том, какое участие принял Сид в судьбах своих дочерей. До нашего времени дошла и поэма «Родриго», повествующая о юности Сида. В ней рассказывается о том, как Родриго на поединке убивает графа Гомеса де Гормоса, а затем с разрешения короля Фернандо I, отца будущего короля Кастилии Альфонсо, женится на дочери графа Химени. Эта история стала основой знаменитой трагедии французского драматурга Пьера Корнеля «Сид», написанной в 1636 году. Начало песни о Сиде не сохранилось. Предполагают, что в отсутствующей части рассказывается о том, почему король Кастилии Альфонс затаил злобу на Сида и приговорил его к изгнанию. Вынужденный подчиниться приказу короля, Сид созывает близких ему людей, чтобы выяснить, кто отправится с ним в изгнание. Собирается дружина числом 60 человек, и вместе с ней Сид прибывает в город Бургас. Песнь о Сиде. Запел петух, заолела заря, когда в монастырь мой Сид прискакал. Аббат Дон Санчо, служитель Христа, к заутрене затемно братью созвал. С Доньей Хименой 5 знатных дам молят Творца и святого Петра: Сида сгубить, Вседержитель, не дай. Сид кличет братью, стучится в ворота. Как рад Дон Санчо, аббат достойный! Огонь и свечи во двор выносят, Кампеадора встречают с почетом. Молвит Дон Санчо: мой Сид, слава Богу! Уж раз вы здесь, останьтесь со мною. Ответил мой Сид в час добрый рожденный: я вам, Дон Аббат, благодарен очень, но лишь запасусь для дружины едою. Идем мы в изгнание. Вот марок 500, коль буду жив, эту плату удвою. Обитель я не введу в расходы. За Донью Химену примите 100. Дать кров ей с дамами на год извольте, и двум моим малолетним дочкам. Я вам их, Дон Санчо, вверяю тоже. Обо всех них, аббат, пекитесь как должно. Коль будет нехватка в деньгах или прочем, им все предоставьте и верьте слову. За марку 4 верну я вскоре. Аббат согласился с большой охотой. Тут с дочками Донья Химена подходит. Ведут их дамы к Кампеадору. Супругу она обнимает ноги, целует руки, рыдает горько. Мой Сид, надевший шпагу в час добрый, изгнали вас из-за подлых доносов. Пожалейте нас, Сид, бородою славной, с двумя дочерьми я здесь перед вами. Они еще дети, годов им мало. Рядом со мной мои верные дамы. Я вижу, уходите вы в изгнанье, разлука с вами меня ожидает. Наставьте же нас, преснодевы ради, бородою славный горько заплакал, обеих дочек принял в объятия, к сердцу прижал, любил он их страстно, вздыхая, молвит он со слезами: «Донья Химена, жена дорогая, как душу свою вас люблю я, знайте, но нынче разлука нас ожидает. Мне уходить, вам здесь оставаться. Дай мне, Господь и Дева Святая, дочерей обвенчать своими руками. Коль жив я буду и ждет нас удача, еще послужу вам, супруга честная». Мой Сид супругу к сердцу прижал, стала она ему руки лобзать, не знает, что делать, от слез чуть жива, а Сид мой с дочек не сводит глаз. Да хранит вас Бог, бережет ваша мать, кто знает, свидимся ли мы еще раз. Стонет Химена его отпускать, ей горше, чем сдернуть ноготь с перста. Сиду с дружиной пора выступать, а он на родных устремляет взгляд. Альвар Фаньес, сминая его, унял: «Мой Сид, в добрый час вас мать родила. Сберитесь силами, мешкать нельзя. В свой срок весельем станет тоска. Наставит нас тот, кто нам душу дал». Все дону Санчо снова твердят, чтоб донью Химену он опекал, и дочек ее, и верных ей дам. Получит за это он щедрый дар.